Таким вот образом, медленно, день за днем, приблизилась к нам война. А такая медлительность нехорошо действует на колеблющиеся войска. В первый раз крылатые шлемы налетели с моря, как прежде. И мы тоже, как прежде, встретили их катапультами. Им это не понравилось. Долгое время они не решались ступать по земле своими утиными ногами. И когда дело дошло до открытия тайн племени, маленькие пикты испугались и почувствовали стыд при мысли, что они покажут чужестранцам все свои тайные дороги через вересковые низины. Я узнала это от одного пиктского пленника. Пикты были нашими врагами и в то же время нашими лазутчиками, потому что крылатые шлемы притесняли их и отнимали их зимние запасы. Ах, глупый мелкий народ. Вскоре крылатые шапки начали надвигаться на нас с обоих концов стены. Я послал скороходов на юг, поручив им разведать, что делается в Британии, но в эту зиму волки были очень смелы и свирепствовали между покинутыми стоянками, на которых когда-то квартировали войска. Ни один из моих гонцов не вернулся. У нас были такие же затруднения с кормом для лошадей. Я держал 10 коней, Пертинакс столько же. Мы жили и спали в седлах, ездили то на восток, то на запад и питались мясом измученных лошадей. В свою очередь, горожане доставляли нам некоторое беспокойство, так что мне пришлось собрать их всех в одно помещение, за гунну. С обеих сторон мы разломали стену, чтобы выстроить для себя цитадель. Под прикрытием наши люди дрались лучше. К концу второго месяца мы погрузились в войну, как человек погружается в снежный сугроб или в крепкий сон. Мне действительно представляется, что мы во сне бьемся с врагами. По крайней мере, я знаю, что раз я взошел на стену и опять спустился с нее. Но что было в промежутке, не помню. Хотя горло у меня болело от выкрикивания приказаний, и я понимал, что мой окровавленный меч не бездействовал. Крылатые шлемы дрались, как волки, одной стаей. Там, где они терпели особенный урон, там и нападали с новым жаром. Для защитников это было тяжело. Но благодаря такому образу действий северяне не проникли в Британию. В те дни мы с Пертинаксом написали на штукатурке, заложенной кирпичами северной арки, название башен и обозначили дни, в которые они одна за другой падали. Мы хотели оставить после себя какое-нибудь письменное воспоминание. А бои? Бои продолжались и были особенно жаркими с правой и с левой стороны от большой статуи богини Рима, близ дома Рутильяна. Клянусь светом солнца, этот старый толстяк, на которого мы не обращали никакого внимания, сделался юношей при звуках труб. Помню, он называл свой меч оракулом. «Посоветуемся с оракулом», — говорил генерал, приставлял эфес к своему уху и с мудрым видом покачивал головой. «Еще и этот день Рутильяну позволено жить», — произносил он и, оправив свой плащ, отдувался, откашливался и отважно рубил врагов. Ох, в те дни на стене было много шуток. Они заменяли нам пищу. Мы продержались 2 месяца и 17 дней, хотя нас стеснили с трех сторон, и наше войско занимало все меньше и меньше пространства. Несколько раз Аллу присылал нам сказать, что помощь приближается. Мы не верили ему, но эта весть ободряла солдат.